Третье. В пятом классе школы Рональд открыл для себя поэму «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», написанную на староанглийском языке неизвестным автором еще в XIV веке. В ней говорилось о сэре Гавейне, одном из рыцарей круглого стола, храбром, всегда верным данному слову. Забегая вперед, скажем, что в будущем именно Толкин сделал один из самых лучших переводов-пересказов поэмы на современный английский. Он близко принимал к сердцу то, что на языке поэмы говорили его предки, и с энтузиазмом вникал в тонкости староанглийского языка. Заодно Рональд занялся старонорвежским, поскольку ему очень хотелось прочесть в оригинале сагу о Сигурде и драконе Фафнире, которую он знал по красной книге Эндрю Лэнга. Так что, говоря о чудаках, о странностях и причудах окружающего мира, надо помнить, что и самому Толкину свойственны были странности. Но в самом деле, кто по доброй воле стал бы столь усиленно заниматься так называемыми «мертвыми языками»? И кто так часто мог бегать на железнодорожную станцию не для того, чтобы просто глазеть на пышущие паром мощные паровозы, о которых так живо написал в те годы Киплинг в своем сборнике «Дни работ», а чтобы читать волшебные надписи на грузовых вагонах? Через Бирмингем многие поезда шли в Уэльс, Гламорган, Ланстрисант, Керединкон, Кармартен. Для Рональда эти слова звучали как музыка. Валлийские названия, валлийский язык всегда его будоражили. Он чувствовал за ними какую-то загадку.